Распахнув глаза, я испуганно и немного удивленно огляделась. Бар, неоновый свет. Горячие тела мужчин с двух сторон от меня. Я по-прежнему сидела между маршалами, вот только уже не держала их руки. Они сами забрали их, чем прервали сеанс чистки. Нет, я не обессилила до смерти, хотя на миг показалось, что так и будет. Переборщила немного. Но что о тесте думают шиарийцы? Я решилась поднять взгляд на Светловолосого, потому что он показался мне мягче. Второй-то сразу погонит, если не зашибет хвостом. Блондин смотрел на меня так по-ледяному пристально, и от плохого предчувствия у меня похолодели щеки. Неужели ему не понравилось? Неужели даже с моим трюком я не прошла? Для них это все равно недостаточно? Или они уловили, что я смухлевала? Нет, это невозможно заметить. А может, моя техника показалась им нелепой и смешной? Я ведь словила гамма-волны белой силовой удавкой, моим собственным изобретением. Для нее требуется больше концентрации, зато скорость чистки повышается, и результат куда лучше. Но кто же работает так с самими шиарийцами? Они, наверное, ждали классической тяжеловесной зачистки, сложной трехфазной сетью, которая сразу демонстрирует уровень гасителя. И плевать, что эффективность ниже. Проклятье! Я сцепила на коленях дрожащие руки. Я могу провести чистку еще раз, Вианы. Выдавила, опустив взгляд. Возможно, из-за волнения я... Не нужно. Так резко ответил брюнет, что я вздрогнула. Но следующую фразу он сказал мягче, будто извиняясь за свой грубый тон. «Этой демонстрации было более чем достаточно. Ваше имя, Виана?» «Что мое?» Я растерянно заморгала. «Лира. Лира Скайн». «Вы наняты, Виана Скайн». Донесся до меня, как сквозь толщу воды, голос брюнета. Мне даже показалось, что я ослышалась. Я так резко повернулась к темноволосому маршалу, что голова закружилась. Меня повело. Я начала заваливаться на столик. «Куда?» — усмехнулся светловолосый. И мое тело обвили две пары рук. Горячих, сильных и очень осторожных. Шиарийцы заставили меня откинуться на спинку диванчика и только потом, будто нехотя, убрали руки. Зато что-то быстро смахнуло рыжие пряди волос, упавших на мое лицо. С секундной задержкой пришло осознание. Да, это был черный хвост шиарийца. Я дернулась от испуга. «Техника у вас уж очень необычная, Виана Скайн», как ни в чем не бывало, произнес брюнет. «Но это скорее плюс». Мое сердце замерло, а потом затрепетало от счастья. «Да не может быть! Святой космос! Правда, что ли? Победа! Я прошла?» Я вопросительно заглянула в глаза брюнета. Да так храбро, что сама себе удивилась. «Но прежде чем мы определимся с условиями контракта», — продолжил он, — «я должен кое-что спросить». Он внезапно нахмурился и посмотрел на брата. «Да, нас кое-что смутило, Виана». Так же хмуро согласился блондин. «От вашего ответа многое зависит». «О чем вы?» Мое сердце тревожно дрогнуло. Но ответить брюнет так ничего и не успел. Произошло сразу несколько событий. Маршалы резко выпрямились на диванах, а их хвосты покрылись стальной чешуей. От входа в бар раздались свистящие звуки выстрелов из бластеров. Слух резанули крики, хруст мебели и звон стекла. Гости в панике ломанулись к запасным выходам. И почти сразу в нос ударили запах гари, сжёного дерева и плавленного пластика. Пространство закрутилось. Верх и низ перепутались. Меня швырнуло об стол так сильно, что я перестала чувствовать половину тела. Куполообразный потолок бара вдруг пошел трещинами и прыгнул мне навстречу. Вот она, смерть. Но в последний момент между мной и смертью возникло мощное горячее тело, и я испуганно втянула в легкий запах грозы вперемешку с горьковатым духом оплавленного дерева. Осколки зависли в воздухе, подхваченные невидимой силой. Раздвоенный черный хвост, покрытый жесткими боевыми шипами, со свистом рассек воздух. А потом другой, серебряный хвост, обвился вокруг моих ног и резким движением стянул меня с дивана под стол. Вовремя. Потому что сверху раздались новые выстрелы, прошив насквозь дорогую диванную обивку. Осколки, задрожав, со звоном осыпались на пол. Я перевернулась на живот и накрыла руками голову. От испуга желудок завязался в узел. Мысли метались в голове перепуганными воробьями. «Что вообще творится? Это покушение на шиарийцев? Они там что, с ума посходили? Это же дипломатический скандал! Святой космос! Я-то что здесь делаю? Неужели это наказание за то, что захотела обмануть судьбу?» Сквозь какофонию звуков до моего слуха долетали слова, которыми перекидывались братья. «Справа. Принял. У бара псионик. Он готов. Подкрепление? В пути». На миг, выглянув из-под стола, я замерла от шока. Прекрасный космический альфа-бар превратился в поле безжалостной битвы. С двух сторон нападали неизвестные в черных масках, вооруженные так, будто штормовали военную крепость. Но взглянув на маршалов, я поняла, даже такого вооружения будет мало. Шиарийцы двигались как единый организм, так молниеносно, что я едва считывала их движение. Тугие мышцы перекатывались под космийками, жесткие красивые лица были сосредоточенными, а в хищных золотых глазах пылал азарт битвы. Казалось, мужчины видят на 360 градусов. Бластеры в их руках стреляли только на поражение. Хвосты хищно метались, со свистом рассекая воздух, сбивая нападающих с ног. Один из таких сбитых врагов упал рядом со столом и увидел под ним меня. Глаза его вспыхнули псионическим синим. От испуга я схватилась за лежащий неподалеку стакан и запустила ему в голову. Тот попал с громким чпок, отправив нападающего в нокаут. Точнее, я так думала, пока он вдруг не дернулся и не потянул ко мне руку. Но раздвоенный черный хвост маршала успел перехватить мужчину за шею и дернул так, что раздался противный хруст. Я испуганно вскрикнула, закрыв лицо руками. Но спрятаться мне не дали. С грохотом перевернув стол, брюнет обхватил меня поперек тела и легко забросил себе на плечо. «Дэмиан, уходим!» — скомандовал он. Блондин кивнул, и мы куда-то побежали. Я пыталась понять, куда меня несут и что вообще происходит, но в голову будто дыма напустили. Силы вдруг покинули меня, и я, ослабев, безвольно повисла на сильном мужском плече. «Ее зацепила атакой псионика», — долетела до моего измученного сознания. «Еще и с чисткой перестаралась». «Усыплю пока что. Видел, как она его стаканом?» «Да, боевая малышка». Мне почудилось одобрение в бархатном голосе шиарийца, а усмешка была совсем не злой. А потом перед моим затуманенным взглядом возникли золотые глаза. Раздвоенные кончики черного хвоста коснулись лба, и я провалилась в мягкое забытье. Меня качало на теплых волнах. Я ощущала себя так спокойно, будто нахожусь под самой надежной защитой. Даже утихла боль, что зудело постоянным фоном с тех пор, как я заразилась пси-вирусом. Лишь изредка я выныривала, перехватывая образы реальности, но и они казались зыбким мне сном. Сквозь дрему я чувствовала, как темноволосый маршал крепко, но бережно прижимает меня к своему горячему телу. Я слышала звуки сирен и мягкое гудение корабельных двигателей. Мне снилось, что маршал внес меня на огромный корабль, какой я видела лишь на картинках в глобальной сети. Ему навстречу выбежали высокие, мощные солдаты в строгих военных мундирах. Их хвосты вытянулись в ровные линии, будто отдавая честь командиру, а взгляды потянулись ко мне. Но блондин, идущий рядом, щелкнул раздвоенным хвостом и что-то грозно зашипел на незнакомом языке. И солдаты слаженно спрятали хвосты за спины и опустили взгляды в землю. Но до меня донеслись несколько шепотков, среди которых я разобрала тихое, восхищенное, повторенное несколько раз. «Мионесса! Неужели нашли Мионессу?» Я снова провалилась в дрему. А когда вновь ненадолго вынырнула на поверхность сна, то обнаружила себя лежащей в мягкой кровати, а рядом услышала недовольное шипение маршалов, которые о чем-то негромко, но очень напряженно переговаривались на шиарийском. Их хвосты раздраженно щелкали кончиками по воздуху, будто тоже участвовали в споре. Но стоило мне приоткрыть глаза, как маршалы тут же прервали напряженную беседу. Оба шиарийца, как само собой, устроились на краю кровати. А у меня не было сил ни удивиться, ни испугаться. «Тебе надо поспать еще немного», — мурлыкнул блондин, ласково коснувшись моей щеки пальцами на пару мгновений. «Да нет, это мне померещилось». «Зачем бы ему так ко мне прикасаться?» «Ты в безопасности, Виана!» Мягко сжал мою ладонь брюнет, улыбнувшись. Но, несмотря на ласковый тон, инопланетные глаза черноволосого шиарийца остались серьезными и даже немного мрачными. Одновременно с тем по моей кисти словно пробежал мягкий высокочастотный разряд, а низ живота коротко обдало жаром. Я почувствовала теплые волны, исходящие от горячих пальцев маршала. Они словно погружали меня в спокойный сон. Я на рефлексе попыталась воспротивиться воздействию. «Боевая малышка». Мягко усмехнулся шиариец и чуть усилил напор пси-волны. Силы были неравны. Мои резко отяжелевшие веки тут же сомкнулись. Я погрузилась в спокойный сон. И не видела, как улыбки соскользнули с губ маршалов, а на красивые лица набежала тень, сделав их ожесточенными и мрачными.